Глава 20. Нектер отхлебнул для храбрости изрядный глоток пива и повторил: «Да, Савина, да. Эстебана нашли. Через месяц, в нескольких километрах от пляжа Сен-Жан-де-Люс. Он утонул. У Лазарбаля все еще дрожал голос, когда об этом говорил. 10 лет спустя. Они искали его везде. Сообщения о розыске по всему юго-западу Франции и даже в Испании. Поиски свидетелей, облавы в окрестных лесах. Они отработали все версии. Несчастный случай, побег, похищение. И месяц спустя все закончилось совершенно очевидным образом. Так, как изначально и предполагали. Он попросту утонул. Океан в то утро был неспокойным. Течения сильные, чем эксперты и объяснили то, что тело Эстебана было найдено в 3 километрах от большого пляжа в Сен-Жан-де-Люс через 4 недели спустя». Похоже на Савину, это сильно подействовало. Нектар знал, что ее единственной миссией всегда было спасать детей. Бокал с пивом дрожал в ее руке. И все же она сумела выговорить: «Тело в воде. Целый месяц. Как они его опознали?» «Это было тело 10-летнего мальчика. На нем были синие плавки-шорты. Этого уже было достаточно для опознания. Но, как ты догадываешься, они сделали тесты ДНК. Лазарбаль подтвердил мне. Это действительно оказалось тело Эстебана Либери. Даже если...» Бакалом подтягивал остаток пива нехотя, как насытившийся младенец. «Даже если...» — поторопила его Савина. «Еще 3 глоточка». «Даже если его мать Мадди Либери с этим так и не смирилась. Она продолжала говорить о нем так, будто он просто исчез. Она заказала несколько анализов и контрольных анализов ДНК, но все они подтвердили, что это в самом деле тело ее сына. Тем не менее, она так и не поверила в несчастный случай и осталась в убеждении, что ее сына похитили». «То есть, что его убили?» «Именно». Они довольно долго сидели в задумчивости. Вот значит, какой тяжкий секрет на душе у доктора Либери. Смерть ее ребенка. Тогда все прояснялось. Нектер выстроил в уме гипотезу и догадывался, что у Савины складывается та же самая. Мадди Либери где-то встретила Тома Фонтена. Возможно, попросту увидела в интернете его фотографию. Он был поразительно похож на ее сына. До такой степени, что она переехала и поменяла работу, чтобы быть ближе к нему. До такой степени, что ей хотелось говорить с ним, прикасаться к нему. «Как ты думаешь?» — бесцветным голосом прошептала Савина. «Могла ли Мадди Либери так сильно хотеть, чтобы ее сын был все еще жив, что она стала бы искать другого мальчика, искать ему замену, даже 10 лет спустя?» Нектер не ответил. Он смотрел на пчелу, кружившую между пустыми бокалами и красными ягодами земляничного дерева. Терпеливо дождался, чтобы она опустилась на стол и погрузила хоботок в сладкую каплю. А тогда с удивительным проворством схватил свой бокал, перевернул его и накрыл пчелу. Савина глазам своим не поверила. Кто это перед ней? Нектер? Или реинкарнация героя комиксов «Счастливчика Люка»? Но пока она обдумывала ироническое замечание, которое могла бы отпустить, в кармане у нее зазвонил телефон. И как только она ответила, в ухо ей так завопил перепуганный голос, что она едва не оглохла. «Савина! Это Амандина!»